Согласно словарю Владимира Даля, кулак – это скупец или скряга, жидомор, кремень, маклак. В дореволюционной деревне односельчане очень редко относились к ним с почтением и достоинством. Но окончательный приговор кулаку и кулачеству вынесла уже новая власть. Кулаки и советы. У нас в гостях историки Андрей Куренышев и Александр Никулин. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Никулин, выпускник экономического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор статей об ученых аграрниках и аграрной политике конца 19-го, первой половины 20 века. Андрей Куренышев, выпускник Московского государственного педагогического института, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук, основные труды «Всероссийский крестьянский союз. Мифы и реальность» и «Крестьянская организация русского зарубежья». Мощный, зажиточный крестьянин, но он на порядок был менее, так сказать, состоятелен, менее производителен, чем американский. Там цифры примерно такие. Если сумма всех средств производства американского среднего фермера – это примерно 12 тысяч долларов, то вот наш, так сказать, зажиточный крестьянин к концу НЭПа – это 9 тысяч рублей. До революции еще было примерно негативное отношение к кулаку, но не как к добропорядочному хозяину, а скорее это имелись в виду перекупщики, ростовщики, значит, которые там торговали какими-то мелкими предметами, там что-то сдавали в аренду. Вот, то есть наживались не традиционным для крестьянина способом, то есть не тяжелым личным физическим трудом, как бы сейчас можно было сказать, хотя так не говорили. И вот это раздражало. То есть человек прекрасно выглядит, ничего не делает, не работает, ходит, скупает, продает, перепродает. Отсюда и поговорки «не обманешь, не продашь», вот эти знаменитые. Вот, все вспоминают Островского про купцов, но купцы и скупщики – это разные все-таки вещи. Да, и вот это чрезвычайно важный оттенок сущности так называемого кулака. Кулак, который, собственно говоря, уже не занимается крестьянским трудом, то, что вы сказали, например, ростовщик, или там он занимается не крестьянскими делами. И, собственно говоря, как правило, это крупная семья, может быть, объединяющая несколько поколений, поэтому очень мощная, ориентированная прежде всего на свои трудовые ресурсы, и поэтому богатая. Но часто эти понятия подменялись, и вот, собственно говоря, крупным трудолюбивым семьям из-за того, что они богаты, доставались слава того самого кулака, спекулянта, паразита, ростовщика, и они часто объединялись, скажем так, под одним понятием. Раз богатый, значит, кулаки. Слово «богатый», вот мы уже коснулись, это в цифрах, да, конкретного продукта. Вот. Что в России считалось в деревне богатством? Нет, дело в том, что еще мы должны помнить, Россия – страна регионально огромная. И поэтому, скажем так, на юге богатый крестьянин – это не то, что в нечерноземных губерниях, например. Да и до сих пор это остается. Вот я, может быть, мы перескакиваем, но опять я вам приведу пример. Рассказывали коллеги, как в 64-м году, кажется, замечательному советскому статистику академику Немчинову вручали там почетную мантию оксфордского профессора. И была встреча, с ним беседовали, и кто-то из зала его спросил: «Скажите, пожалуйста, а вот как Сталин рассчитал процент кулаков и принял решение о коллективизации?» Вот. Немчинов усмехнулся и сказал: «Да это не Сталин рассчитал, это я рассчитал, я дал такие цифры, но по указанию Сталина». И Сталин сказал: «Ты разверстай процент зажиточных крестьян-кулаков, которые имеются на юге России, по всей России, и эту цифру выдай за показатели общероссийские, например». Это опять о теме, как можно манипулировать данными, например. Вот, это первое. И второе, я бы хотел сказать, уж если мы заговорили о кулаках, надо говорить и о других категориях деревни. Мы традиционно в марксистском смысле у нас уже это само собой на автомате, кулаки, середняки, бедняки. Да. Но земские статистики, например, школы Чьянова, они подчеркивали, что там существуют более дробные классификации крестьян. И, например, Чьянов выделял 6 категорий по благосостоянию, по возможностям трудовых ресурсов и усилий крестьян. И, в частности, вот он особо подчеркивал, что есть уже более высокий класс так называемых середняков, потом идет просто богатые зажиточные крестьяне, но именно ориентированные на, прежде всего, труд своей семьи и труд соседей. И, наконец, 6-я категория, которая, в принципе, к деревне не имеет отношения, но она была очень маленькая. Вот. И, пожалуй, вы упомянули, что вот в деревне кулаков не любили. Я бы сказал, парадокс русской истории, русской культуры. Вообще русское общество кулаков не любило. А где, по вашему мнению, разница между богатством и достатком? Вот это очень... В России было такое понятие – достаток. Ну, вот мне кажется, что крестьяне, как люди достаточно рассудительные, осознающие себя в этом мире, этот мир в себе, у них были такие внутренние критерии, вот, когда вот уже достаток переходил в излишество, мне так кажется, по крайней мере. Но социологически, даже несмотря на вот всю дробность каких-то категорий, мне кажется, установить это не так просто. То есть это совокупность, это какая-то этика. И понимаете, вот на чем мы базируемся? На в основном статистических обследованиях. А они касались главным образом экономики все-таки. То есть определенные параметры хозяйственной деятельности, количество земли, скота, количество работников и так далее и тому подобное. Степень грамотности. Ну, почти, ну, учитывалось, но уже меньше. И вот эти вот как бы духовные факторы, они как бы уходили куда-то на задний план. А я думаю, мой коллега с этим согласится, это наиболее важное в крестьянстве, вот вообще в целом, как в явлении социальном, вот, и как, так сказать, определенной такой духовной сущности, вот, которая и сейчас как бы влияет на наше общество. То ли Рыков, то ли Бухарин говорил и писал в своих работах, что любой вот крестьянин, который чуть-чуть становится зажиточным, он обязательно хочет стать кулаком. Давайте не будем брать все-таки такого горожанина и теоретика в основном, как Бухарин, но были люди, которые как бы сочетали в себе и крестьянина, и рабочего в партийном руководстве. Михаил Иванович Калинин, который неоднократно касался, мне приходилось читать его речи и статьи, касался вот этой темы. И там у него совершенно четкое определение было, что в каждом крестьянине заложена кулачность. Я вот это имел в виду, да? Да, да, да. Это вот он. То есть там и расшифровка шла, что любой крестьянин при случае воспользуется положением там тяжелым, в которое попал его сосед, чтобы как-то его немножечко подэксплуатировать, что ли. Вот такая вещь тоже есть, несмотря на все вот то, что я говорил сейчас перед этим о какой-то этике. Вот это тоже... Надо констатировать, что в реалиях русской деревни это существовало. То есть, если я тебе помогу, то ты мне потом как-то за это тоже, историцей причем. Вот мы... Говорим о кулаке, но нам никуда не деваться от обсуждения сущности крестьянства. Что такое крестьянство? И в конце 19-го, начале 20 века это был страшный камень преткновения вообще для политиков и царской эпохи, и советской. Страна-то по преимуществу аграрная, там, как считать, 84% населения крестьяне. Нужно двигаться прогрессу, вокруг державы уже урбанизируется, индустриализируется, милитаризируется, а у нас Россия колосс на крестьянских ногах. И, скажем так, вот либеральная точка зрения, что крестьянин – это недоразвитый мелкий буржуа. Ну, вот он такой натурально-хозяйственный, но благодаря прогрессу он превратится вот в такого мелкого предпринимателя. И прав Столыпин, например, который стремится создать вот этот слой таких зажиточных мелкобуржуазных хуторян-фермеров. Марксистская точка зрения, что крестьянин – это вот то, что там по... поэзии. Это «Ах, две души живут в его душе, и обе не в ладах друг с другом», что да, потенциально он мелкий буржуа, как дело идет. И главное, происходит в марксистском плане поляризация, расслоение. Вот была это натурально-хозяйственная деревня, но в нее проникает капитализм, и вот ленинская работа «Рубежа веков. Развитие капитализма в России». Он берет громадные статистические данные земцев, и везде-везде он долбит одну и ту же мысль. Все происходит поляризация, деревня расслаивается на кулаков, на бедняков. И, в общем, из этого надо исходить и строить, соответственно, политические прогнозы и политические действия. Да. Поэтому что там получается? С одной стороны, он трудящийся, он работает, а с другой стороны, он предприниматель, он заинтересован в прибыли и стать кулаком и так далее, и так далее. Чуть ли не сельский пролетариат тогда был. Вот. Но я должен сказать, была еще и третья точка зрения. Я бы сказал, она такая народническая или неународническая, что крестьянство – это особый мир, что крестьянством, в принципе, не укладывается вот эти схемы либеральные или марксистские. И здесь особый импульс дала так называемая школа Александра Васильевича Чаянова, что у крестьянства есть свои собственные мотивации. Александр Чаянов – экономист-аграрник, литератор. До революции занимался научной и преподавательской работой, создал теорию трудового крестьянского хозяйства и показал его принципиальные отличия от капиталистического предприятия. После революции Чаянов основал Институт сельскохозяйственной экономии, был его директором, был одним из разработчиков НЭПа, был представителем в Госплане. В 1930 году был арестован. С 1934 по 1937 побывал в ссылке. В 1937 был вновь арестован и расстрелян. Вот я бы сказал, чаяновская альтернатива, он говорит, да, есть марксистский подход, есть, так сказать, буржуазное, капиталистическое мировоззрение, есть пролетарское, но есть еще и крестьянское. Есть крестьянский мир, который хочет развиваться своим путем. И это очень популярная точка зрения. Очень много первоклассных идеологов народничества работают в этом направлении. Великолепно образованных, кстати, у нас часто народников представляют какие-то там это недоразвитые земские недоучки, их выгнали из университета, и вот они там какую-то народную душу ищут. Это прекрасные математики, это люди, знающие несколько языков. Многие из них, по крайней мере, уровень профессуры стажировались в ведущих университетах Европы. И главное, что они предлагают позитивную программу, это развитие крестьянства через кооперацию. Что мощные крестьянские кооперативы могут и систематически поднимать уровень благосостояния крестьянства, и одновременно препятствовать вот этому расколу, поляризации, о которой так много любят прежде всего говорить марксисты. Поэтому это достаточно была популярная и перспективная точка зрения, предлагавшая вот органическое развитие крестьянства как класса в России. Ленин, который, да, действительно был рьяным борцом против народнических теорий, теории, которые предполагали развитие вот по некапиталистическому пути за счет определенной эволюции крестьянства, вот, в частности, кооперативному, использованию в какой-то степени общины, то после революции 5-го года вот он изменил свою точку зрения, он стал считать, что крестьянство может тоже участвовать и в революции. Ну, собственно, факты показали, что они участвуют. Это раз. Но была другая еще точка зрения вот Льва Давыдовича Троцкого, которую он высказал в своей работе. И она напрямую связана с темой нашей передачи, как мне кажется, потому что теория его и Паруса заключалась в том, что правительство рабочее, и оно без царя, а в деревню нужно внести и обострить классовую борьбу. То есть резко вот это вот, как говорится, искусственно поляризировать. Да. Подтолкнуть вот эти процессы расслоения, выделить буржуазию, ну, буржуазия сама выделяется, и выделить вот это, и организовать пролетариат, что потом было осуществлено в какой-то степени большевиками в 18-м году. Вы имеете в виду комбеды, да. Вот, которые напрямую тоже были связаны, вот о чем вы сейчас сказали, к подготовке к войне, потому что нужно было создать рычаг для мобилизации того же крестьянства. Ну, были планы, конечно, создания армии исключительно из крестьянской бедноты и пролетариев, но они провалились, потому что у нас не оказалось ни бедноты, ни пролетариев достаточно. И пришлось перейти к формированию армии из крестьянства, из среднего, и поэтому комбеды довольно быстро исчезли, но какое-то время они существовали и были, так сказать, и властью, и пытались проводить вот эту вот политику раскола деревни. Но ничего не вышло, потому что деревня была уже не та, которая была в 1905 году, она поравнялась в результате черного передела фактически, то есть, опять же, выполнение, по сути дела, народнической эсеровской программы, то есть исчезли и кулаки, и бедняки, и все крестьянство в 18 году стало средним, и пришлось, так сказать, уже считаться именно с этим фактором, формировать армию из крестьян, готовиться к войне и внутренней, и революционной. Для этого вот определенные создавались организации тогда же весной 18 года, военкоматы и многое-многое другое. Вот. Но то, что ленинская часть партии несколько переменил свое отношение к крестьянству, это несомненный факт. На него обратили внимание некоторые историки еще в 50-е, 60-е годы, за что пострадали. Вот Анфимов был такой историк, который об этом заявил, что у Ленина вот он как бы немножечко взял от народничества. Вот после 5-го года, потому что стало очевидно, что крестьянство борется, оно не является вот такой же реакционной массой, как французское крестьянство во французской революции, где крестьянство по большей части было контрреволюционным. Да. А здесь нет, крестьянство, оно и против помещиков, и против самодержавия активно участвует. И вот это, собственно говоря, в тактическом плане Ленину надо было использовать, и определенная тактика вырабатывалась по отношению к крестьянству, то есть на какую, ориентация на какую-то из групп. Вот у Ленина это беднота, вот у него первые статьи его про крестьянство, ну кроме вот этих общих статистик, это вот как раз обращение к крестьянской бедноте, где он как бы выделяет эту группу, не особенно, так сказать, утруждая себя какими-то четкими формулировками, то есть что это, пролетарии, там, полупролетарии, босяки, как вот у Горького. Горький же не случайно, вот у Горький он как бы идет параллельно часто вот марксистам, таким, причем классическим, и описывает вот эти категории населения, которые так или иначе участвуют в процессах вот начала века в России. То есть босяки там, какие-то вот оборванцы и так далее. Пролетарии, опять же, потом вот, в романе «Мать» и так далее, и там потом. Но к крестьянам очень негативно Горький всегда относился, вот, в целом, к крестьянству. Как именно, как марксист такой, который... Происходили самые разные зигзаги политики государства и царского, и российского по отношению к крестьянству. Например, вот здесь было упомянуто действительно значение, она сейчас уже полузабыта у нас, первой русской революции. То есть для всех руководителей революции она принесла много сюрпризов. И, кстати, руководителей контрреволюции. Потому что, посмотрите, с точки зрения социальных движений, русское крестьянство во второй половине XIX века почти заснуло в политическом отношении. И вдруг мощнейший взрыв во время революции. И оказывается, что, по большому счету, это крестьянская революция. Это, прежде всего, крестьяне являются мощной движущей силой. И сразу Ленин был очень чуткий, и он умел в марксистские лозунги облегать, в общем-то, народнические идеи. Он сразу же переориентировался во многом. По сути, принял очень многие народнические идеи касательно крестьян. А кто ведет это крестьянство? Да, прежде всего, местные крестьянские элиты, те же самые кулаки, которые общиной руководят, и они выступают против помещиков, и они отстаивают собственные требования. И как это вообще повлияло в целом? Они же еще и поджигают. Да, это всем миром идут, но ведут-то самые влиятельные, самые уважаемые, так называемые кулаки, это все они выступают единым фронтом. И это испугало прежде всего правящий режим и идеи Столыпина, что нам нужно разбить общину, нам нужно по образцу немцев создать этих крепких локализаций, индивидуализированных гроссбауэров, потому что куда это пойдет? А тут аграрное перенаселение, все это община прет и прет, и непонятно, чем это закончится. Вот, например, это один из великих сюжетов в аграрной политике и вообще трансформации российского общества. Вот, 17-й год, там опять, в конце концов, опять эта крестьянская масса все затопила, все переделила, и под нее подстроились и левые эсеры, и большевики, которые выдали этот декрет о земле, все поравняли, все становится такое середняческое, натуральное, общинное. А потом опять власть сидит у себя в Петербурге, в Москве, как-то надо проводить политику, куда-то надо двигаться. Тем более власть прогрессистская, она говорит, ну это отсталый слой, ну давай за счет этого отсталого крестьянства будем сейчас строить пролетарское государство, социализм, все такое прочее. При этом говорят, вы люди второсортные, вы ничего не понимаете, вы еще опасны за тем, что из вас вот кулаки вылезут и нам это самое, голову отвернут. Вот. И еще один великий сюжет. И опять, если брать того же самого совсем позднего Ленина, который, скажем, перед смертью стал очень крестьянолюбивый, он там планировал крестьян к власти допустить. У него там опять идеи, давайте кооперативы строить. В наших условиях как раз крестьянская кооперация федерации, это путь к социализму. Вот, и опять пробовали, не получилось, потому что, скажем так, у определенной, я бы сказал так, партийной бюрократии, номенклатуры, которую возглавлял уже Сталин, свои интересы, как индустриализировать страну, куда ее вести. С крестьянством надо договариваться, это очень сложно. И вот, собственно говоря, противоречия нарастают, и к концу 20-х годов у нас начинается этот новый курс на коллективизацию и новая тема борьбы с кулачеством. Если почитать главную настольную книгу наших детей, учебник по истории, то там очень, я бы так сказал, мягко сказал, схематично и не всегда понятно написано, а что же, собственно, происходило. И вот эта вот проблема из поколения в поколение, это советские учебники, сразу постсоветские, там соровские я вообще не беру, и сегодня очень так туманное представление. И вот это вот... откладывание окончательного обсуждения, понимания и комментирования того, что происходило, оно очень, как мне кажется, опасно. Почему эта тема болезненна? Вот мы с этого начали наш разговор сегодня. Потому что вот как-то точно непонятно. И вдруг мы выясняемся, что нет четкого определения, что такое русское крестьянство. Мы ведь не зря с этого начали. Путаница в терминологии. Кулаками называли всех подряд. Значит, меняется политика государства с 5-го года по 25-й, несколько раз просто диаметрально противоположная. Кончилось все большой кровью, очень хочется понять, кто в этом виноват конкретно. И вот попытаясь разобраться со всем с этим, мы пытаемся за этот час истины, который у нас отведен нам, хотя бы эти позиции обозначить. И вот одна из таких болезненных тоже тем, мы пытались сформулировать такой кулак, мы говорили о партийном подходе, об изменении отношений теоретиков, в том числе и городского склада ума. А что представляло из себя вот этот вот бедняк, на которого пытались опираться? После вот черного передела, социализации земли, которая, в общем-то, была проведена по эсеровской схеме, то есть земля была передана для дальнейшего разделения по справедливости крестьянской на места, в общины, практически вот эта категория реально исчезла, бедняк. То есть это все как бы условное обозначение союзника власти, вот так я думаю. И враг – это вот опять же условное обозначение термином кулак. Потому что то, что мы сейчас знаем о крестьянских восстаниях, да, многочисленных достаточно, ну тут это отдельная тема, можно говорить очень долго, они все имели в определенное время... опять же, обозначение кулацкие восстания, то есть не крестьянские. Тут в данном случае крестьянство в целом не обвинялось какой-то вот своей антипатии, противоположности власти. Ну, приклеили еще ярлыки, да. Там Антоновщина. Но ярлык кулацкое, да, вот восстание Антонова, кулацкое восстание, кулацкое западносибирское восстание, ну, даже к Махно, который... декларировал, значит, социализм в анархической форме, все равно там, значит, его так или иначе подверстывали вот эту вот кулацкую основу его, значит, идеологии и практической деятельности. Нестор Махно родился в 1888 году в Екатеринославской губернии. Политический деятель, анархист. В 1906 вступил в кружок молодежи украинской группы хлеборобов-анархистов. С 1910 по 1917 находился на каторге. В 1918 году возглавил анархо-крестьянское движение на Украине. Выступал под лозунгами безвластного государства и вольных советов. Численность повстанцев Махно колебалась от 500 человек до 35 тысяч. Махно вел борьбу против германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. К 1921 году потерпел ряд поражений от Красной армии и эмигрировал. Умер в Париже в 1934 году. Всегда есть химеры, кулаки, бедняки. Но вот опять я бы вернулся к земским статистическим исследованиям. Например, еще Федор Андреевич Щербина, один из положников земской статистики. В конце 19 века он описывал как раз, как собирались статистические сведения. земцами. И вот у него интересное наблюдение как раз над крайними категориями. То есть он говорит, ну как вот можно определить, что перед тобой кулак? Вот вы, кстати, говорили, уже внешний облик, на нем галоши. То есть, скажем так, это признак почти роскоши, например. У него, например, виднеются часы. Часы – это вообще это что-то невероятное. Это сейчас по тем временам круче автомобиля, например. Вот, соответствующий картуз, например, жилетка. Он там бабам особые украшения покупает в своей семье. И вообще, как, собственно говоря, если женщина наряжается, значит, уже достаточно зажиточная семья. Это мы, если говорим об уровне потребностей. Но главное, он говорит, что кулаку есть что скрывать. То есть, как правило, подобного рода земские переписи хозяйства проходили на виду у всего, так сказать, мира. Всех до кучи собирали и рассказывал человек о своем хозяйстве. И вот кулак, он стеснялся, собственно говоря, говорить, откуда у него такое богатство, благодаря которому есть и калоши, и часы, и так далее. Но там есть описание бедняков. Бедняк, мало того, что он одет бедно, у него, как правило, ментальные трудности. В том смысле, что ему трудно связно рассказывать о своем хозяйстве. Почему? Он или пьющий, и уже тогда воспроизводится, скажем, пьющие семьи, у которых родители и прародители пьющие. Или, например, глупый. Понимаете, ведь... Ну, люди разные. Нет, вообще хозяйство вести крестьянское страшно тяжело. И, это, и не все люди приспособлены к этому. Любое хозяйство вести тяжело. Нет, легко в наши времена. Подался на телевидение журналистам. Там еще куда-нибудь. Я вас попрошу. Труд продюсера очень неприятный. Вот. А там вы представляете, 9 десятых населения ковыряют землю. А кому-то это не нравится, кому-то это неинтересно. Там есть вон Хорик Алиныч у Тургенева, есть поэтические крестьяне. Вот ему охота охотиться, например, птичек слушать. А тут надо вкалывать и расчетливо считать денежку, копеечку. Производительность труда чрезвычайно низкая. Не дай бог не урожай, вся семья помрет, вымрете. Вот ведь все время балансирует крестьянская масса на грани не просто стихийного бедствия, голода. Вот. И в этих условиях есть определенный слой. Ну вот им выпал билет вести это крестьянское хозяйство, им неохота. Они уйдут лучше в город, они станут пролетариями. Вот. И есть этот определенный круг людей. Или это пьянство, или не нравится заниматься земельным трудом, а надо. Есть еще зона вот, рискованного земледелия, да, юг, Сибирь. Это, так сказать, природный. Русский север, потом, это вообще потом опять, тема. Даже вот понимаете, крестьянское хозяйство – это система определенная. И если в этой системе что-то выпадает, крестьянство сразу хозяйство беднеет. Лошадь, вот, например, мало, и все. Лошадь, корова, мужик-кормилец умер. И моментально сразу пошло хозяйство вниз, оно становится бедным, и начинается эта борьба за выживание на уровне вот этой бедности, середнячества. То есть из него как выходит опять крестьянские браки. Это у нас сейчас принято, давайте по любви. Там не по любви, там у меня вот не хватает коровы, а у тебя не хватает лошади. А давай объединим наши усилия, и по этому принципу поженимся. Прежде всего в основе хозяйства стоит. Интересное слово произнесли, выживание. Вот это да, да, да. И мы забыли об этом, во многом-то народ, а народ это прежде всего крестьянство, оно балансирует на грани выживания. Никаких социальных программ поддержки бесплатных супниц не было? Нет, это тоже государство. Но это в моменты уже самых критических ситуаций, например, голод 1891 года, когда была и правительственная программа, и общественная программа, и, собственно, на мой взгляд, вот общественность с властью после этого, грубо говоря, и схлестнулись вот в этой схватке, которая закончилась 17-м годом, то есть победой общественности, по сути дела, вот в которой входили и сельскохозяйственные деятели многие, включая, ну, Чаянов был менее политичен, а Кондратьев, он член партии эсеров, один из помощников Керенского в 17-м году, то есть человек, который вот активно играл роль в этой самой политической борьбе. Вот. Поэтому это все было, конечно. Но понимаете, как общая идеология, скажем, правительства, в отличие от, даже от советского времени, крестьянство, и это Победоносцев, например, выражал, да, такой столб идеологии, он говорит, как Министерство сельского хозяйства, смешно. Чем оно будет управлять? То есть для них крестьянство, вообще сельское хозяйство, это нечто такое, океан, самоуправляющийся такой вот источник всяких, так сказать, благ, бросай ведро и черпай. Ну, есть сказка, да, известная Салтыкова-Щедрина, так немножко утрированно, как один, значит, крестьянин двух генералов прокормил. Да? Вот, вот примерно так это и было. Только там, значит, все крестьянство кормило сотни генералов, великих князей и так далее и тому подобное. И какое такое управление сельским хозяйством, зачем регулировать? Там все само происходит, вот так как-то, знаете. Вот. Ну, конечно, обращали внимание, да, вот на эти бедственные. А голод, кстати, был регулярно, при том, так сказать, вот, ведении хозяйства, агрокультуры, агротехники. Через каждые 3-4, там, 5 лет в какой-то местности существовали вот эти. То есть, и действительно, я согласен со своим коллегой, в значительной степени жизнедеятельность крестьянства была вот связана с выживанием. Еще одним контекстом вот, происходившего в русской деревне в начале века, это была Первая мировая война. То есть огромное вымывание мужского населения, в первую очередь крестьянских районов, наиболее крепкого, наиболее работоспособного. Огромные потери. Потом армия продолжала где-то там воевать, а работать было некому. Вот это все обостряло, обостряло, противоречия нарастали. Как ими воспользовались, это уже другая ситуация. И вот в 19 году возникает потребность как-то кормиться. Возникают продотряды. Я буквально недавно читал воспоминания одного уважаемого там военачальника, не буду фамилию называть, вот, где он начинал как красногвардеец, работавший на заводе, такой убежденный. Его послали с тем, чтобы прокормить семью, он должен был поехать со своим братом в продотряд. Брат не выдержал, вернулся. Ну, правда, с мешком зерна, который заработали они вместе. Он был весовщик. И вот ему доверяли, он был очень порядочный человек. Скрывал свое происхождение, правда, дворянское. Вот. Но не обвешивал. Вот. А потом, попадает в Красную армию, потом участвует в гражданской войне, становится вовлеченным вот в этот весь водоворот. И там не упоминается, конечно, все ужасы продразвёрки, изъятия излишков, но вот этот факт был. И вот мы пошли туда, в деревню, и так как я был человек опытный, работавший в продотряде, я знал, у кого может быть, видно, как-то уже опыт имел, и вот мы изымали эти излишки. Продразвёрстка, продовольственная развёрстка, система заготовок сельскохозяйственных продуктов с 1919 по 1921 год. Элемент политики военного коммунизма. Продразвёрстка предусматривала обязательную сдачу крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других продуктов. Проводилась в принудительном порядке органами наркомата продовольствия и продотрядами совместно с комитетами бедноты и местными советами. Ну, есть уже картина современных художников, вот «Арест кулака», например, там есть картина. Есть, сейчас вышло несколько документальных фильмов и художественных, в том числе про Антоновское восстание. Этот вот обвиняют в натурализме. Я когда был в Тамбове, когда мне показали участок, куда вот сгоняли людей, и был такой мини-концлагерь, когда им бросали просто вот сверху еду, и только из-за того, что там начался тиф в этом лагере, его закрыли. Уже жители Тамбова этого туда свозили фактически умирать нормальных людей, с семьями, с детьми, просто трупы оттуда передавали. Это такие ужасы, которых передать невозможно. Еще неизвестно, когда родится художник, чтобы описать все этот кошмар, который тогда творился. Но крестьянская масса смотрела на это не то чтобы спокойно, но вот удалось задавить силой, удалось задавить. Все вот надеялись, что большевизм падет, что будет какой-то переворот, что так это невозможно. Однако этого не произошло. Это как раз в разговорах о судьбах русской революции, о надеждах белого движения, контрреволюции. Вы правильно сказали, 84% населения – это было крестьянство. И в итоге, задавив крестьянство, партия решила вопрос о власти. Вот я возвращаюсь к тому разговору, что очень редко, когда у нас рассматривается не с партийно-классовых позиций политика, неважно, кто стоял, там, Ленин, Троцкий, Сталин, там, и неважно, и конкретные там премьеры, Бухарин, например. А вопрос стоял о власти. Причем они были относительно такие прагматичные политики, они смотрели далеко вперед, они понимали, что воевать придется не сегодня, а завтра, а может, послезавтра. воевать с внешним противником, который правильно индустриализируется и милитаризируется. Вот воевать чем-то надо, значит, нужно кормить вот эту передовую прослойку отечественного там, пролетариата, научно-техническую интеллигенцию, чтобы ковать оружие победы, потом, как выяснилось. За счет кого? Вот вы, оказывается, за счет вот той самой крестьянской массы и их лучших работников, кулаков, так называемых, или добросовестных хозяев, о которых мы с вами говорим. Что касается гражданской войны, вот сейчас все больше материалов появляется, например, об опыте кризисного управления лично комиссара Сталина под Царицыным. То есть вот именно там он себя проявил и проявил прекрасно в условиях гражданской войны. То есть продовольственный кризис, надо дать хлеба стране. И туда послали Сталина, Ворошилов, и, в общем, они фронт удержали, хлеб собрали, отправляли туда эшелоны, личные благодарности Ленина есть, что там голодающие Москве и Петрограду идет хлеб с юга. Но какой ценой? Какой ценой? Потому что почитать опять телеграммы и обстановку на фронтах, это, в общем, свирепая диктатура. В условиях гражданской войны Ленин говорит, что, собственно говоря, хлебная монополия – это штука покруче, чем французская гильотина. И это железный порядок изъятия реквизиции хлеба. И в своей переписке с Лениным Сталин с раздражением пишет, что наш главный противник – это справный мужик, справный крестьянин, которому все эти наши монополии не нужны. Он страшный противник этого, но мы, значит, своей пролетарской диктатурой принуждаем его вести себя так, как, значит, это надо в настоящий момент пролетарскому государству. Вот. И потом уже как-то Троцкий, когда писал биографию Сталина, он написал, что царицынский опыт оказал на него страшное воздействие. Он лизнул крови. И после этого он уже стал практиковать этот террор гласный и негласный по отношению к партии, к населению, уже все в больших масштабах. Я бы сказал только другое дело, что опыт гражданской войны, он ужасен. Все так или иначе лизнут или хлебнут крови, и красные, и белые, и генерал, и комиссар. Просто на людей это влияет по-разному. Ну вот Сталин и его окружение, собственно говоря, они осознали, что в критический момент всегда можно прибегать к крайним мерам. И тогда выстояли под Царицыным, выстоим и там еще и в 29-м, и в последующих годах. У большевиков-то все-таки были, помимо репрессий, еще некоторые вот наработанные или вырабатываемые методы взаимодействия с крестьянством. Например, в том же 19-м году появляются такие, значит, формы взаимодействия, как беспартийные крестьянские конференции, вот по инициативе ярославских большевиков, как считается, на которых вот как бы выпускался пар. Но ведь давайте не забывать, опять же, о психологии крестьянина, вообще о человека снизу, который всегда доволен, если власть хотя бы придет к нему поговорить. Понимаете, спросит хотя бы. И этого уже часто бывало достаточно, чтобы мужик, так сказать, расчувствовался и давал бы, значит, все, что нужно. Тут другие вещи существовали. Крестьяне иногда добровольно отдавали хлеб в ответ на призывы помочь голодающим рабочим Питера. Но разруха, бесхозяйственность, и крестьяне в этом часто убеждались, то есть хлеб брали, а он гнил где-нибудь и не попадал. Вот. И это вызывало очень такое негативное отношение к властям. То есть вот такой, как бы, такой конкретно частный факт взаимодействия власти и крестьян, он играл определенную свою роль. Вот. А то, что, конечно, жестокие, жесточайшие меры. Вот кулак в этот момент, по ленинскому же определению, это уже не хозяйственная категория, не политическая, это злостный несдавальщик, тот, кто не сдает хлеб. Вот в этих условиях это враг. Номер один – это враг революции, это уже ленинские определения других людей. То есть в данном случае и этим человеком может быть любой, кто вот как-то сопротивляется, значит, вот этой вот продовольственной политике, которая, да, существует. Если говорить, опять же, о наркомпроде, то это, наверное, если не второе, то третье по значимости учреждения государственной власти. То есть это хозяин вот, фактически в деревне, он имеет свой аппарат. Они, кстати, стали использовать и кооперацию, то есть кооперация была государственна, и те вот определенные пункты где во время, до войны, революции, ну, в нормальной форме осуществлялись какие-то взаимодействия города и деревни, они стали просто пунктами, значит, воздействия, опять же, вот на крестьянство, пунктами, значит, давления. И продармия, значит, здесь вот тоже появляется. То есть свои вооруженные силы, отдельные от Красной армии, отдельные от чекистских формирований, то есть те, кто осуществлял вот непосредственно это воздействие на деревню, в целях получения продовольствия. Причем продразверстка, если сначала она касалась только зерновых культур, то к 2020 году уже на все виды сельскохозяйственной продукции, на яйца, на масло, на кожу, ну буквально на все. Подразверстки, мы понимаем, что нужно было оказать давление на крестьянскую массу, неважно, как она называлась, там, кулаки, середняки, там можно их делить, классифицировать, но было давление оказано, чтобы изъять в пользу государства, а оно перераспределяло продукты питания. Но есть такой феномен, как раскулачивание, то есть это конкретная совокупность мероприятий, направленных на физическое уничтожение или перековку, как так говорят, ну, реально это было физическое уничтожение, сотен тысяч семей, а сколько миллионов это вот в натуральном виде, непонятно. И даже если посчитать еще не родившихся детей, это огромный ущерб, это просто какие-то там цифры страшные. Ни одна страна мира такого себе не могла позволить и никогда не позволяла. Уничтожение такого огромного количества своих сограждан непонятно зачем. Так вот, зачем было придумана и реализована эта огромная программа уничтожения слоя. Боялись, что новых восстаний? Это что, был вопрос о власти? Так уже, простите, сколько времени прошло? Ну, знаете, тем не менее, власть все равно никогда, ее не бывает много, и не всегда, и никогда она не чувствует прочность ее окончательно. То есть боялись, если иметь в виду гражданскую войну, интервенции и деятельность заговорщиков, отсюда вот и репрессии по отношению к интеллигенции, которые так или иначе связаны. Борьбы и по мере движения. И раскулачивание, вы правильно говорите, оно же, в общем-то, начинается почти сразу после революции большевистской, там, в отдельных, так сказать, правда, случаях, не в такой массовом масштабе, как вот в годы коллективизации, но, тем не менее, этот термин, он времен гражданской войны. Вот. Но, опять же, это вот связано именно вот с той характеристика, о которой я уже говорил, то есть это злостный держатель хлеба, продовольствия, который, значит, не реагирует на призывы властей. Как правило, односельчане очень часто указывали на таких, то есть вот это вот опять же разделение деревни вот на какие-то категории привилегированные. Не случайно же декрет 11 июня назывался, в общем-то, не о комбедах, а о, так сказать, поддержке бедноты. Вот. Вроде как продовольственный, опять же. Вот. И таким образом вербовался вот этот вот слой, на который потом можно было опираться для проведения своей политики. Ну и вот, собственно говоря, раскулачивание, которое вот как бы затихло, исчезло в годы НЭПа, оно потом вот в годы коллективизации развернулось в полном масштабе. Было конкретное постановление ЦК ВКПБ 30 января 30 года о мерах по ликвидации кулачества как класса. То есть это такой рецидив классовой борьбы. Один из вопросов, почему красные победили белых, хотя и с той, и с другой стороны было продемонстрировано много и доблести, и героизма, в решающие моменты схватки гражданской войны на 5 красных солдат был один белый солдат. А в целом-то и там это крестьянские сыны и в белой армии, и в красной армии. Вот. И возникает вопрос, почему все-таки в массе своей крестьянство поддержало красных, а не белых. Ну, мы должны помнить о том, что в целом крестьяне боялись, что вернутся белые генералы, дворяне и отнимут землю и произведут свой передел. Пропаганда работает, соответственно. Вот. Вот вы упомянули о пропаганде. У нас замечательный историк, вот, к сожалению, недавно умерший Павел Николаевич Зырянов, занимался русской общиной. Мы как-то с ним беседовали, он рассказал про своего собственного отца, который был отмобилизован в Красно-Белую армию. Он был крестьянин. Ему и там не нравилось. Но он, правда, говорил, ну вот красные хоть это самое, театр привозили, у них было интересно, они с нами какие-то культурные мероприятия проводили, а у белых ничего этого не было. Я бы хотел сказать, что мы должны помнить, что это одновременно произошла революция, и идея построения нового мира, чего-то особенного, которое воздействовало прежде всего на крестьянскую молодежь, а это ребята еще там успели и с винтовкой побывать, они посмотрели мир. В это время происходит чудовищный слом мировоззрения вот такого патриархального, крестьянского, натурального, особенно раскол в молодежи. И советская власть очень чутко, точно играет, она сепарирует, она говорит, молодежь крестьянская, пойдем с нами, ты пойдешь в армию, ты будешь спать на простынях, тебя там научат грамоте, тебя выучат на тракторе, на танке работать, ты получишь образование, у тебя есть возможности, то, чтобы у нас сейчас сказали, карьеры. Вот. И вот в 20-е годы это тоже проблема, что особенно крестьянская молодежь, она зачарована этой идеей нового мира, о том, что власть обещает что-то особенное. И это тоже трагедия крестьянского мира, когда приходит этот парень из Красной армии, он говорит, вы, старики, ничего не понимаете, советская власть знает, как телят поить, как коров доить, как трактора на поля запускать, и все будет у нас, так сказать, по-новому. Но это мы должны помнить... У Шолохова это мы, все есть, понятно. Мы должны помнить, да, об этом романтическом ореоле революции. Она-то продолжалась не 17-18 год, то есть практически два революционных поколения было, которые искренне, особенно молодежь, стремилась строить этот новый мир. Но есть и вещи такие цинически-прагматические, я бы сказал, даже просто прагматические с точки зрения власти. То есть вот уже кризис, вы упомянули это постановление кулачестве, но все к нему вело два года, это начиная уже, с 28-го года. Это уже финал. То есть это опять кризис, в городах нету хлеба, надо принимать какие-то меры. В 28-м году этот урало-сибирский метод, сам Сталин едет в Сибирь разбираться, что происходит. Вот, рост городского населения, в целом осередняченное крестьянство не хочет давать советской власти хлеб государству по тем ценам, которые есть. Вот, в городе начинаются голодные бунты, и в 28-м году уже фиксируется недовольство рабочего класса. Что в этом, в этих условиях делать? Можно опять вернуться к методам военного нажима. Нажимают, и причем в это время говорят, а не попробовать ли развивать колхозы. Вот. И как раз 28-29 год вдруг открывает батюшки. Правильно организованный колхоз, он дает гораздо больше хлеба государству, чем вот эта распыленная масса крестьянства. То есть колхоз – это прекрасный аппарат для выкачивания хлеба на средства индустриализации. Вот 29-й год уже возникает идея сплошной коллективизации, но есть одна проблема. То есть блокируют создание в массовых масштабах всех этих колхозов крестьянские элиты. То есть вот те самые исправные мужики, которые говорят, нет, да, не дадим, мы против этого. И это естественный выход, значит, форсированная коллективизация вела к лозунгу уничтожение кулака как класса. Его сформулировал Сталин на первой и последней конференции аграрников-марксистов 29 декабря 1929 года. Вот. А после этого уже в январе все официальное законное постановление о раскулачивании, и, в общем-то, этот лозунг Сталина уничтожение кулака как классов уже облекается в работу партийной машины, которая начинает заниматься. И была же статистическая разнарядка, что там, по-моему, 240 тысяч семей нужно было. Там были выделены категории. Там первая, вторая, третья. Категории, да, были, да. Первая категория – это контрреволюционеры, которые, ну, как бы, там вели вплоть до физического борьбу. Уничтожения. Да, это суд и соответствующий мир. Вторая категория – это вот те, кого можно было причислить к справным мужикам. И члены семьи первых. И третья категория – это просто те, наверное, кто выступал против коллективизации. То есть здесь, опять же, вот такой политический аспект, более чем хозяйственный. Потому что термин «подкулачник» еще был введен. Ну, это того человека, которому ну, никак нельзя, ни по каким критериям. А критерии были... Целый же институт аграрный, марксистский, работал вот над этим, так сказать, схоластические всякие вот эти выкладки, кого можно считать кулаком, кого не считать, там, понимаете, то есть это огромная, так сказать, работа, труды, но, тем не менее, все сводилось к использованию наемной силы, иногда вот к излишкам там земельной площади, какому-то прошлому, опять же, что когда-то кто-то кем-то был, и т.д., и т.п. Вот это, значит, и, собственно, судьба-то их была несколько различной, хотя, в общем-то, у всех трагическая вот у этих раскулаченных. Ну, первые просто шли под суд, и карательная машина их, как правило, уничтожала. Вторые, значит, выселялись и становились спецпереселенцами в отдаленных районах, там, Сибири, севера, а третьи переселялись здесь же, но лишали своего хозяйства, то есть они должны были поднимать какие-то неудобия, ну, нечто вроде будущих дачников, которым тоже давали неудобия. Это наиболее щадящий, хотя очень жестокий, но щадящий. Ну да, да. Хотя, конечно, потом был пересмотр, если уже забегая, так сказать, уже в 1937 году был соответствующий приказ 00447, который так и назывался кулацким. Значит, это вот после пленума февральско-мартовского 1937 года, когда становится наркомом Ежов, и там уже по категориям репрессии идут и по разнарядкам или лимит определялся, вот и как раз кулацкая категория там стоял первый. Там примерно еще откуда-то после вот уже всех этих мер обнаружилось более 600 тысяч вот этих вот как раз людей, которые, значит, были подвергнуты уже вот как раз репрессиям на уровне первой категории, то есть их судили, давали сроки и так далее, там подумали. Да, то есть советская власть пыталась это рационально объяснить. Она говорила, что вот они, значит, эксплуататоры, но они специально отправляются в условия Крайнего Севера, пусть чтобы покажут себя, осваивать, да, советские регионы, Беломорканал строить. Там. И одновременно была эта идея так называемой трудовой перековки, что вот и кулаки, и уголовники в этих лагерях, они станут новым типом человека. Об этом была книжка советских писателей «Беломоро-Балтийский канал». Вот. Но, конечно же, в реальности все это было ужасное издевательство над людьми со смертельным исходом. Пьеса была Погодина даже с таким названием «Перековка», где вот и фильм был на эту тему, так он иногда идет, вот как раз там вот эта вся вот, ну, немножечко смягченно, в таком идеализированном виде, лагерная такая вот становочка. Как люди вот действительно становятся иными, улучшаются. Я хочу процитировать постановление Верховного суда 30 мая 1999 года, где конкретно дается определение вот этого явления в советской истории. Раскулачивание – это политическая репрессия, применявшаяся в административном порядке местными органами исполнительной власти по политическим и социальным признакам на основании известного постановления о ликвидации кулачества как класса. И еще одна цифра. В качестве репрессивных мер ОГПУ было предложено по отношению к первой и второй категориям направить в концлагеря 60 тысяч, то есть, считай, это расстрельная статья, и выселить 150 тысяч кулаков. То есть, вот откуда вот эта цифра 240 тысяч? Вот, приблизительно вот так. Это только что, ну, в советское время, как вы знаете, план был один, но надо его было перевыполнить, чтобы отчитаться. Это только была первая волна, это 30-й год, а еще был 37-й год. Ну, это уже, да. Ну, нельзя не отметить региональную специфику, собственно, и сплошная коллективизация и раскулачивание касались в основном районов вот интенсивного зернового производства. Это Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга и ряд районов Украины. Это они пострадали в этом плане, как, конечно, гораздо больше, чем и союзные республики другие, ну, пожалуй, за исключением Казахстана, где тоже ретиво очень проводились все эти мероприятия. Там процентная гибель населения самая большая была в процентном отношении. Не в Казахстане, не на Украине, а в Казахстане. Там миллион человек. Ну, там часть откочевала в Китай, ну и очень много вымерло, потому что там, собственно говоря, коллективизация заключалась в обобществлении скота. Вот. И, собственно, жить большинству казаков, кочевников просто стало нечем. Вот. Скот стал умереть там, так сказать, при таких неблагоприятных условиях и так далее. Там просто надо современному человеку объяснить, чтобы Казахстан не был тогда житницей, тогда не она был не была житницей, поднята. Да, это была и Алтайский такая... край не был распахан, так как вот да, сейчас. Да, да, распаханы были вот Украина, Северный Кавказ, Кубань, Нижняя Волга, Нижняя и Средняя Волга и... Собственно говоря, там наиболее вот в жестокой такой грубой форме проводилось и, собственно, раскулачивание. А, вот у нас передача подходит к концу. Я бы предложил для вот финала, да, этой, хотя финала здесь быть не может в этой теме, я бы попросил вас рассказать о том, как менялось в отечественной историографии, не за последние там, 70 лет, это понятно, да, а вот именно за последние 20 лет. Вот, я процитировал постановление Верховного суда, которым признано, реабилитировано, точнее, это, или названо своими именами, что такое было, раскулачивание, то конкретно политическая репрессия. Вот прошло с этого времени почти там, 15 лет, да, вот, именно с постановления уже. Вот вы занимаетесь этой темой с разных позиций, с чисто исторических, с историко-экономических позиций. Вот что в последнее время, когда уже открыты архивы, что-то стало свободно, начало меняться по отношению к этой теме? Я еще раз подчеркну, крайне болезненный для нашей страны. Слава Богу, за последние 20 лет вышел целый океан книг, исследований исторических на тему кулачества. Сейчас, мне кажется, это уже наконец-то стала общая точка зрения, что главный нерв российской истории, главная ее трагедия заключается в там, в 29-30 году, в истории первой пятилетки и раскулачивания. Есть специальные исследования и по судьбе спецпереселенцев, и по этапам раскулачивания. Есть региональные исследования. Есть тема, мы должны помнить о результатах и раскулачивания тоже. Это Великий голод 32-33 года. Я бы хотел сказать, что, вот, на мой взгляд, такой хороший, добротный памятник, пятитомный, был создан на рубеже 90-х, начало 2000-х годов под руководством замечательного российского историка Виктора Петровича Данилова. Называется он «Трагедия советской деревни. Двоеточие. Коллективизация и раскулачивание», где собраны, я бы сказал, ну, избранные документы, отслеживающие всю историю процесса, начиная как раз с 28-го года и заканчивая концом 30-х годов, вот уже там последними репрессиями 37-го и последующих годов. А я как-то беседовал с Виктором Петровичем, спрашиваю, ну, вы же всю жизнь занимались этой темой, это ваше время 20-е, 30-е годы. Вот когда вы... Ну, вот сейчас заканчиваете работу над этим пятитомником. Вы для себя что-то принципиально новое открыли, вы и в советское время все это знали. И меня удивил его ответ. Он сказал, что да, пожалуй, ну, просто вот сейчас, именно благодаря тому, что архивы открыты, надо поставить точки над «и» и собрать, да, эти документы, что вот они, свидетельства документов. Причем там самые разнообразные свидетельства, и сводки ГПУ, и письма крестьян, и все эти партийные черновые постановления, это масса-масса документов, и региональная статистика процесса раскулачивания. Он говорит, я вообще полагал, у него какой-то очень, мне показался такой даже простодушный ответ, что вот в ходе всех этих революционных советских преобразований, раньше, так сказать, я думал, больше всего пострадала интеллигенция. А сейчас я изменил свою точку зрения и пришел к выводу, что больше всего пострадало крестьянство. Было определенное сопротивление и крестьян, и части интеллигенции вот этой политики, мне кажется, вот, еще недостаточно это исследовано, на мой взгляд, в каких формах. Там и партийное, конечно, руководство где-то отчасти протестовала против этого, вот, и все это, конечно, надо еще исследовать и исследовать, мне кажется, вот эта тема еще не до конца, на мой взгляд, изучена, потому что есть же свидетельство, что целые районы фактически были захвачены повстанцами вот в этот период, то есть где существовали, опять же, вот эти крестьянские республики, которые возникли в 1905 году, и все это было все-таки во время такой даже жестокой, жесточайшей акции, какой была коллективизация и раскулачивание. Аграрный вопрос, крестьянский вопрос, вопрос о земле, он, к сожалению, красной нитью проходит там от Столыпина до наших дней. Не зря личность Столыпина сейчас опять так активно обсуждается, обсуждаются его реформы, мотивы, движущие механизмы, возможности экстраполяции некоторых идей в современность. То есть насколько этот вопрос актуален. Мы вот сегодня ударили в самое больное место, нажали на эту самую такую чувствительную точку в нашей истории. И вот я заканчиваю передачу. Еще раз хочу вернуться к вашей мысли и подчеркнуть ее, что, скорее всего, вот этот вопрос не о том, кто больше пострадал, да, неважно, там, другая тема, но то, что отдается должное, что репрессии против крестьянства, незаслуженные репрессии, нанесли огромный ущерб, если не откинули нашу страну куда-то вот на задворки. И когда мы слышим, и это правда, да, мы победили в Великой Отечественной войне, мы запустили Гагарина, то за счет каких колоссальных усилий и мы это сделали. И что бы мы могли сделать еще, если бы не было вот того, что мы пережили? Спасибо вам за наш разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю, в отечественную историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.